Ясный ум и глубокое морское образование, как научное, так и практическое. Он много плавал на иностранных и русских судах, командовал различными судами, отрядами и вообще по службе занимал самые разнообразные административные и хозяйственные должности. Зная иностранные языки, он перевел много полезных книг и немало написал и оригинальных по морским наукам. Если к этому прибавить энергию, опытность, приобретенную полувековую службу, некоторый придворный лоск и умение применяться к обстоятельствам, то можно с уверенностью сказать, что он мог быть весьма полезным сотрудником императрицы по улучшению флота. Так оно и было. Мордвинов с необычайной резвостью взялся за разработку предложений по улучшению состояния флота. Его тщательно проработанный отчет был рассмотрен императрицей, и состоялось учреждение морской российских флотов и адмиралтейского правления комиссии для приведения оной знатной части флотов к обороне государства в настоящий постоянный добрый порядок. Председателем морской комиссии назначили ее организатора адмирала Мордвинова, а членами графа Чернышова, контр-адмирала Милославского, вице-адмирала Спиридова. Права по преобразованию флота комиссии предоставили большие. Особое внимание было уделено обучению нижних чинов, или, как тогда писали, служителей. Оказалось, что на большинстве кораблей их не хватает, а на других они не обучены. Сказалась экономия предыдущих лет, когда в дальнее плавание не ходили. Как можно овладеть навыками постановки парусов, принятия сигналов, вождения кораблей, не выходя в плавание? Поистине, экономия на главном – разрушение этого главного. В моряки зачислялись в основном жители Архангельской и Олонецкой губерний. Там с молодых лет учили ходить в море, работать веслами, управлять парусом. Но сейчас этих служителей не хватало. Забирали в моряки сухопутных солдат, превращая их в морскую пехоту. К построению новых кораблей только приступали. Старые же обросли ракушками, рассохлись, расходились в пазах. К дальним походам флот еще не был готов. Это отметила с горечью в письме к Панину императрица, поприсутствовав на учениях. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, но не военный, так как ни один корабль не умел держаться линии. Императрица считала линию основой военно-морского искусства. Но дело было не в линии. Екатерина присутствовала на маневрах старого послепетровского флота. Времена наступили новые, а порядки и организация оставались старыми. Русскому флоту еще предстояло возродиться. Свежий ветер уже наполнял паруса первых новых его кораблей. Пламя с четырех углов. Российский рынок неестественно флюсовал, тяготея к Петербургу и Балтике. А ведь к началу второй половины 18 века большие территории, масса населения были ближе к южным торговым путям, Черному и Азовскому морям, Кавказу и Балканам, ближе и дальше. На Балтике была восстановлена историческая справедливость и существовало свободное торговое судоходство. Вокруг Черного моря царил османский террор, а ковыльная степь Причерноморья скрывала следы не столь далекого пребывания здесь древних русов, земледельцев, скотоводов и воинов Киевской Руси. Ныне в эти земли проход был закрыт. Зловещий Ятаган Янычара правил тут несколько веков, и делить власть он ни с кем не собирался. Неизбежно назревало столкновение России и Турции. Турецкие султаны нутром чувствовали, что их лоскутная империя трещит и распадается. Но кто из правителей деспотов соглашается с этим? Тогда-то и начинаются поиски мифического внешнего врага. В Константинополе решили воспользоваться любым предлогом, чтобы наказать русских. Особенно усердствовал в этом французский посол маркиз де Вержен, преуменьшая силу России, превознося помощь, которую окажет Франция оттаманской порте в случае начала войны. Мустафа III, турецкий султан, бросил русского посланника Алексея Обрезского в Едикуле, зловещий семибашенный замок, откуда редко кто выходил на свободу. 14 октября 1768 года Турция